цветной атлас, шапочку осеннюю, и потопал в первый раз с дочкой в школу среднюю. Помутнели от дождя на асфальте классики, ведь когда-то у меня были одноклассники. Ой, разбросаю фантики на пустой тарелочке, где ж вы, мои бантики, ласковые девочки? Разбросаю фантики на пустой тарелочке, где ж вы, мои бантики, ласковые девочки? Всякого смущения за косички дергала вас на уроки пения. А потом, как славных дам, кроме воскресенья, разводила вас по домам с кучкою портфельною. Разбросаю фантики на пустой тарелочке, где ж вы, мои бантики, ласковые девочки? Разбросаю фантики на пустой тарелочке, где ж вы, мои бантики, ласковые девочки? И жена не первая, эх, крутнуть бы колесо школьного пропеллера. Не укрыться от судьбы, старость жмет стороночку, а я все не могу забыть Катю, Аню, Томочку. Ой, разбросаю фантики на пустой тарелочке, где ж вы, мои бантики, ласковые девочки? Разбросаю фантики на пустой тарелочке, где ж вы, мои бантики, ласковые девочки?